Глава 10. Выход из зоны комфорта. Всем без исключения слушателям этой книги я могу гарантировать следующее. Как только вы начнете прилагать усилия для перехода к полноценной и осмысленной жизни, вас станут посещать неприятные мысли и чувства. Это безотзывная гарантия. В противном случае требуйте вернуть вам деньги. Это обусловлено ключевым императивом человеческого разума. Безопасность превыше всего. Как только мы начинаем делать нечто новое, разум шлет нам предостережение в виде негативных мыслей, тревожных образов, гнетущих воспоминаний и неприятных ощущений. И слишком часто мы прислушиваемся к таким предостережениям, отказываемся совершить действительно важный и нужный шаг, продолжаем заниматься все тем же. Некоторые используют для этого формулировку «оставаться в своей зоне комфорта». Лично мне она не кажется удачной. Существование в этой зоне комфорта никак не выглядит действительно комфортным. Скорее, в подобных случаях можно говорить о зоне уныния, зоне стагнации или зоне отказа от настоящей жизни. Есть две взаимодополняющие стратегии выхода из этого унылого места. Во-первых, нужно постоянно расширять ассортимент своих навыков расцепления. Во-вторых, нужно выйти на связь с тем, ради чего стоит покинуть это место. На первой из этих стратегий мы сосредоточимся в следующих главах, а в этой начнем рассмотрение второй с обсуждения ценностей и целей. Ценности и цели. Ценности – это ваши сокровенные желания, относящиеся к самому себе, другим людям и окружающему миру, а также личным качествам, которые вы хотите проявлять. Например, если в вашей душе находит глубокий отклик такие личные качества, как искренность, честность, любовь и забота, можно назвать все это вашими ценностями. Однако они не будут вашими ценностями, если вы не стремитесь поступать соответствующим образом. Разобравшись в том, что представляют собой его ценности, человек может использовать их в качестве вдохновляющей и направляющей силы, которая помогает делать жизнь более осмысленной и насыщенной. Ценности отнюдь не то же самое, что цели. Цель – это то, чего вы хотите достичь в будущем, то, что хочется получить или сделать. В большинстве своем цели подразделяются на три категории – эмоциональные, поведенческие и конечные. Эмоциональные цели. Это то, что мы хотим чувствовать. Например, хочу почувствовать радость, хочу перестать тревожиться, хочу стать увереннее в себе, хочу душевного покоя. Поведенческие цели. Это поступки и действия, которые хочется совершать. Например, хочу побольше заниматься спортом, хочу уделять больше времени родным и друзьям, хочу путешествовать. Конечные цели. Это результаты, которых хочется достичь. Например, хочу иметь больше друзей, хочу, чтобы окружающие любили и уважали меня, хочу здоровый организм, хорошую работу и прекрасный дом. Мне нужны власть, положение и слава. По причинам, о которых будет сказано далее, очень важно понимать различия между ценностями и целями. Так, например, желание быть любящим и добрым человеком – ценность, а желание вступить в брак – конкретная цель. Обратите внимание, можно всю жизнь воплощать свои ценности любви и доброты, но при этом так и не достичь цели вступления в брак. Ведь можно быть любящим и добрым человеком по отношению к себе, своей собаке, кошке, друзьям и родным. В то же время можно достичь конкретной цели и вступить в брак, пренебрегая при этом ценностями любви и доброты. В этом случае брак будет неудачным. Вот еще один пример. Предположим, у себя на работе вы хотите быть искренним, честным и открытым к сотрудничеству с человеком. Это ваши ценности. А желание устроиться на хорошую работу – это ваша конечная цель. Обратите внимание, свои ценности можно воплощать на любой работе, как на самой классной, так и на самой нудной. Этими же ценностями можно руководствоваться и будучи пенсионером, безработным или нетрудоспособным по инвалидности. Это различие между ценностями и целями приобретает огромное значение в том, что касается самореализации. Самореализация. Вы наверняка видели фотографии огромных лагерей беженцев в странах Африки и Ближнего Востока, этих скоплений тысяч палаток, расположившихся прямо на краю бесплодных песков пустынь. Некоторые из них насчитывают до 400 тысяч беженцев, пытающихся выживать в условиях невероятных тягот и лишений. Очень многие из этих людей пережили страшные удары судьбы и продолжают находиться в ужасающих условиях. Поможет ли им ACT? Во Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, решили, что это вполне возможно. И в 2015 году по поручению этой организации я подготовил курс помощи беженцам, в основу которого легли подходы ACT. Его программа была рассчитана на 5 недель и предусматривала в общей сложности 10 часов регулярных занятий для групп примерно по 20 человек. Эти занятия проводились сотрудниками ВОЗ непосредственно в лагерях беженцев с использованием учебных аудиозаписей. На момент написания этих строк в 2021 году ВОЗ использовал этот курс уже более 5 лет в лагерях на территории Сирии, Турции и Уганды. Был ли он эффективен? Просто на удивление. В 2020 году, после тщательного анализа результатов, ВОЗ опубликовала их в одном из ведущих медицинских журналов мира «The Lancet». Курс способствовал существенному улучшению психологического состояния беженцев, в том числе значительному ослаблению симптомов депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Важной составляющей курса было избавление участников от ощущения безнадежности через воссоздание связи с их личными ценностями. Дело в том, что в лагере беженцев невозможно многое из того, что было бы конечными целями в обычной жизни – получить оплачиваемую работу, обзавестись машиной, не иметь недостатка в качественной пище, жить в доме, а не в палатке, воссоединиться с родственниками и так далее. Скорее всего, вы считаете само собой разумеющимися вещами наличие электричества, водопровода, еды и одежды, а человеку в лагере беженцев все это представляется пределом желаний. И что же происходит с любым человеком, будь он из самых привилегированных или из самых обездоленных слоев общества, когда он сознает недостижимость своей заветной цели, пусть даже и временную? Совершенно верно. Невозможность получить желаемое становится причиной разочарования, недовольства, тоски, угнетенности и даже ощущения полной безысходности. Иное дело ценности. Даже если цели недостижимы, можно жить в соответствии со своими ценностями и делать это здесь и сейчас сотнями различных способов. Для объяснения этого слушателям нашего курса использовался такой пример. Предположим, ваша цель – получить оплачиваемую работу, чтобы обеспечивать своих близких. А ваши ценности – доброта, забота, любовь и участие по отношению к родным, друзьям и окружающим. Предположим, что ваша цель недостижима, но это не мешает вам жить в соответствии со своими ценностями. Всегда можно найти способы проявить доброту, заботу, любовь и участие к окружающим, пусть даже в мелочах. Ну и при чем здесь самореализация, спросите вы? Дело в том, что чем сильнее мы озабочены тем, над чем не властны, например, невозможностью что-то иметь, тем больше разочаровываемся в себе и острее ощущаем свои беды. А ценности позволяют нам установить связь с тем, над чем мы властны, способностью поступать в соответствии со своими представлениями об идеале. Это важно, поскольку повлиять на окружающую действительность можно лишь своими действиями – руками, ногами и речью. И чем более мы властны над собственными действиями, тем больше способны влиять на окружающую действительность, на людей и ситуации, с которыми встречаемся ежедневно. Например, предположим, вы живете в лагере беженцев и вынуждены предоставить место в своей палатке другим людям. Вы можете быть добрым, душевным и заботливым по отношению к ним, то есть воплощать свои ценности, или можете отбросить свои ценности и вести себя недружелюбно, безразлично или прямо враждебно. Таким образом, ваши действия прямо повлияют на то, какой будет жизнь в этой палатке. Ваши действия не остановят войну, от которой вы спасались, не вернут к жизни ваших близких и не превратят убогую палатку в кирпичный дом. Но своими действиями вы способны как улучшить, так и ухудшить атмосферу в своей палатке. И это целиком и полностью в вашей власти. Чем лучше мы понимаем свои ценности, тем легче воплощать их на практике, а это, в свою очередь, увеличивает возможности для построения полноценной и осмысленной жизни. Я ни в коем случае не предлагаю вам отказаться от своих целей, вовсе нет. На самом деле, в последующих главах этой книги мы рассмотрим практические приемы, которые способствуют достижению поставленных целей. Я всего лишь хочу подчеркнуть, что ценности придают нам несравненно больше сил, чем цели. Почему? Потому что при любых жизненных обстоятельствах человек может жить в соответствии со своими ценностями. Например, люди, живущие в бедности, страдающие серьезными хроническими заболеваниями или постоянно подвергающиеся гонениям и дискриминации по гендерным, религиозным или расовым основаниям, находятся в значительно худшем положении по сравнению с большинством других. В этой связи многие из их целей недостижимы, или на данный момент времени, или в принципе. И тем не менее, они могут жить в соответствии со своими ценностями. Жизненные трудности не лишают их возможности выбирать, как относиться к себе, другим людям и окружающему миру в целом. Представим себе еще более экстремальный пример человека, у которого обнаружено неизлечимое прогрессирующее заболевание в терминальной стадии. Понятно, что в этом случае цель здоровья будет недостижима в принципе, но возможность жить в соответствии со своими ценностями у него остается. Для описания трудных ситуаций, вроде описанных ранее, я обычно использую выражение «несоответствие реальности». По сути, это любые расхождения между желаемым и действительным. И чем сильнее расходится наше желание с реальным положением дел, тем острее мы это переживаем. Так что, если прямо сейчас вы сталкиваетесь с явным несоответствием реальности, это вызывает множество неприятных мыслей и чувств, и вам понадобятся все навыки расцепления из этой книги, чтобы с ними справиться. Некоторые несоответствия между желаемым и действительным неустранимы в принципе. Например, это невозможно в случае смерти близкого человека. В других случаях это возможно, но требует огромного количества времени и сил. К примеру, у вас обнаружили рак в излечимой форме. Ценности позволяют более эффективно противостоять серьезным расхождениям между желаемым и действительным, вне зависимости от того, насколько они устранимы. Возможно, кое-что из этого показалось вам довольно путанным. Что ж, в этом вы не одиноки. Понятие ценности настолько сильно отличается от куда более привычного понятия целей, что обычно требуется время, чтобы оно уложилось в голове. Именно поэтому мы будем неоднократно возвращаться к нему и прямо сейчас рассмотрим некий перечень жизненных ценностей. Чек-лист жизненных ценностей. Ваши ценности отражают то, каким человеком вы стремитесь быть. Они говорят о том, как вам хочется относиться к себе, к другим и окружающему миру. Далее приведен список общечеловеческих ценностей. Не надо воспринимать его как перечисление правильных ценностей. Ценности не бывают правильными или неправильными, и в этом они похожи на вкусовые предпочтения. Если вы любите шоколадное мороженое, а другому человеку больше нравится ванильное, это не значит, что вы правы в своих вкусах, а он нет, или наоборот. Это всего лишь разница вкусов, поэтому приведенные далее ценности не являются правильными или единственно верными. Они перечислены, чтобы дать вам пищу для размышлений. Если ваши ценности не перечислены, просто дополните ими пункты от 37 до 40 этого списка. Выберите сферу своей жизни, которую вам хочется улучшить, исправить, дополнить или дополнительно исследовать. Например, работа, учеба, здоровье, отдых, воспитание детей, дружба, духовность, интимные отношения. Затем определите, какие из перечисленных далее ценностей наилучшим образом дополнят фразу «В этой сфере жизни я хочу быть…». Изучите весь список, и если ценность выглядит особенно важной для данной области, пометьте ее буквой «В». Если достаточно важной – буквой «Д». А если она не настолько важна – буквой «Н». Список вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Общие ценности. Чек-лист. В этой сфере жизни я хочу быть. Первое. Терпимость. Быть в мире самим собой, окружающими, миром, своими чувствами и такое прочее. Второе. Оригинальность. Быть готовым к любому новому, необычному или рискованному опыту. Третье. Твердость. Спокойно и уважительно отстаивать свои права, просить о необходимом и отклонять необоснованные требования. Четвертое. Искренность. Быть естественным и верным себе. Пятое. Заботливость. Действенным образом заботиться о себе, других, окружающей среде и такое прочее. Шестое. Сострадание. Проявлять сочувствие к страданиям других и своим собственным. Седьмое. Сотрудничество. Быть готовым помогать другим и сотрудничать с ними. Восьмое. Творчество. Проявлять творческий подход и быть изобретательным и находчивым. Девятое. Смелость. Быть отважным и решительным, не пасовать перед опасностями, угрозами и рисками. Десятое. Любознательность. Быть непредубежденным и заинтересованным, готовым к поискам и открытиям. Одиннадцатое. Откровенность. Мои слова и дела являются выражением моих мыслей и чувств. Двенадцатое. Поддержка. Стимулирование и поощрение хороших поступков. Тринадцатое. Собранность. Сосредоточенность и вовлеченность в свое дело. Четырнадцать. Справедливость. Справедливое и честное отношение к себе и другим. 15. Гибкость. Готовность и умение приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. 16. Дружелюбие. Заинтересованное, заботливое и теплое отношение к окружающим. 17. Великодушие. Снисходительное отношение к своим и чужим обидам. 18. Благодарность. Умение ценить то, что дается. 19. Готовность помочь. Доброта, бескорыстность, участливость, щедрость. 20. Честность. Быть честным, правдивым и искренним с собой и окружающими. 21. Независимость. Самостоятельность в решениях и поступках. 22. Трудолюбие. Старательность, усидчивость и прилежание. 23. Доброта. Участливость, готовность помочь, заботливость. 24. Любовь. выказывать любовь, нежность и заботу. 25. Осознанность. Полная осознанность и вовлеченность. 26. Открытость. Проявлять себя, свои мысли и чувства. 27. Аккуратность, опрятность и организованность. 28. Упорство. Готовность продолжать, невзирая на проблемы и трудности. 29. Задор. Чувство юмора, веселость, раскованность. 30. Предусмотрительность. Забота о спокойствии и безопасности своей и окружающих. 31. Уважительность. Заботливое и предупредительное отношение к себе и другим. 32. Ответственность. Порядочность, надежность и обязательность в делах. 33. Профессионализм. Полностью использовать свои знания, опыт и навыки. 34. Лояльность. Доброжелательное и благосклонное отношение к себе и окружающим. 35. Порядочность. Честность, преданность, искренность, ответственность и надежность. 36. Доверие. Готовность поверить в честность, искренность и способности другого человека. С 37. Ваши варианты. Запишите или мысленно отметьте ценности, которые представляются вам особенно важными. Это пригодится на будущее. Путешествие и место назначения. Возможно, вы слышали эту поговорку: «Важен путь, а не место назначения». Лично я сказал бы, что важно и то, и другое. Безусловно, конечная точка маршрута имеет значение. Посетить Швецию не то же самое, что посетить Афганистан. Но очень важен и путь к ней. Тем более, что никогда неизвестно, получится ли проделать его полностью. Место назначения – цель. А ваши ценности говорят о том, каким путешественником вы хотите быть, как будете относиться к себе, окружающим и тому, с чем вы встретитесь на пути. Добрым и отзывчивым или злым, агрессивным и безразличным? Хотите быть любознательным, восприимчивым и открытым новому опыту? Или закрытым и незаинтересованным? Будете относиться к своему здоровью заботливо или наплевательски? Обратите внимание, путешественник может воплощать свои ценности на всем пути к своей цели, даже если в конечном счете окажется на другом маршруте. Помните об этом, когда будете выполнять следующее упражнение. Предположим, случилось чудо. Не торопитесь отвечать на вопросы далее, старайтесь обдумывать их. Их не так много, некоторые можно пропустить, но я прошу вас подумать по меньшей мере над двумя-тремя из них. Предположим, случилось чудо. И все неприятные мысли и чувства стали вам как с гуся вода. Они больше не властны над вами. Теперь они не угнетают и не сдерживают вас. Какие дела или проекты вы начнете, возобновите или продолжите? Чего или кого вы прекратите избегать? Чем вы начнете заниматься или будете заниматься активнее? Что изменится в вашем отношении к себе? Что изменится в ваших отношениях с самыми важными людьми в вашей жизни? Подумайте над этими вопросами несколько минут, хотя бы над двумя-тремя из них. Будет очень хорошо, если вы запишете свои ответы на них. В скором будущем они вам пригодятся. Что происходило, пока вы размышляли над этими вопросами? Представили себе, что все сложится плохо? Посетили воспоминания о прошлых неудачах? Ощутили беспокойство? Защемило в груди, перехватило дыхание, появился какой-то другой физический дискомфорт? Обнаружились основания не заниматься всем этим? Все это совершенно нормально. И более того, могу обещать вам, что такие неприятные мысли и чувства будут проявляться и впредь. Устранить их невозможно, но зато можно научиться успешно расцепляться с ними. Очень скоро вы освоите способы расцепления с эмоциями, ощущениями и желаниями, а пока просто обращайте внимание на эти когниции. И я настоятельно рекомендую вам, тренируйте и еще раз тренируйте навыки расцепления. Чем тверже вы будете сознавать, что ваши когниции на самом деле всего лишь слова и картинки в голове, тем слабее будет их негативное воздействие на вашу жизнь. А если ваш разум выдает серию оснований для отказа от этих тренировок, то просто замечайте и именуйте их. Можете даже поблагодарить. «Спасибо, разум, понятно. Ты стараешься уберечь меня от дискомфорта в трудном деле, но все нормально, я справлюсь». В дополнение к этим тренировкам я советую вам начать опыты со своими ценностями. Но без фанатизма, пожалуйста. Нужно всего лишь ежедневно выбирать одну-две и находить возможности приправить ими ваши обычные занятия. Предположим, вы выбрали доброту и по ходу дня ищете способы проявлять ее в каких-то мелочах. Говорить добрые слова, совершать добрые поступки. Сделайте это все в порядке эксперимента и следите за тем, что будет происходить. Учтите, разум будет изводить вас вопросами вроде «А какие ценности выбрать?» или «А как понять, подойдут ли именно эти?» У этого упражнения есть всего две цели. А. поэкспериментировать с ценностями и б. Следить за происходящим. Поэтому совершенно не важно, какие именно ценности вы выберете. Если определиться трудно, следуйте порядку, в котором ценности перечислены в списке. Экспериментируйте с одной-двумя в течение пары дней и следите за тем, что происходит. Потом выберите еще одну-две и поэкспериментируйте с ними. Ну и так далее. В следующей главе мы рассмотрим качество, крайне нужное для преодоления боли и страданий. И если оно пока не входит в список ваших ценностей, надеюсь, пополнит его очень скоро. Я имею в виду доброту.